4. Егайло и начало польско-литовской унии. Сыновья Ольгерда, старшинство Кейстута, интриги немецкого ордена, вероломство Егайло и гибель Кейстута, выступление на сцену Витовта, вопрос о польском наследстве, Едвига, соглашение поляков с Егайлом, австрийский принц Вильгельм, переход Егайло из православия в католицизм, брак с Едвигою и вступление на польский престол, новые интриги ордена, крещение Литвы, воссоединение Галиции с Польшей, Скиргелло, наместник в Литве, вероломный союз Витовта с орденом против Егайло, утверждение Витовта на литовский престол, захват Смоленска, загадочный дневник Кибурга, кончина Едвиги. От своих двух жен Ольгерд имел большое потомство. По разным источникам насчитывается 12 сыновей и 5 дочерей. Наиболее известны его сыновья от Марии Витебской, Андрей Вингольд Полоцкой, Владимир Киевский, Дмитрий Корибут Брянский и Дмитрий Трубчевский. От Юлиании Тверской Яков Егелло, Симеон Лугвень, Коригелло, Скиргелло и Свидригелло. В Литовском Великом Княжении пока в полной силе господствовала та же система, как и в Древней Руси. Но порядок в наследовании Великим Столом, очевидно, еще не успел получить определенный вид. Как после Гедимина, так и теперь после Ольгерда, мы видим вопрос о старшинстве спорным. Старшим в целом роде Гедиминовичей оставался Кейстут, но, уступая желанию своего брата Ольгерда, волю которого он привык уважать в течение столь долгого времени, престарелый литовский герой признал над собой старшинство племянника, то есть одного из Ольгердовичей, и остался по-прежнему удельным князем Трокским. Выбор Ольгерда пал не на самого старшего из своих сыновей, Андрея Полоцкого, а на старшего сына от второго брака, на Егелло или Егайло. На этот выбор, несомненно, повлияла мать его последнего Юлиания, которая употребила все усилия, чтобы доставить великий виленский стол своему любимцу Егеллу. Но так же, как и по смерти Гедимина, согласие в княжеской семье скоро нарушилось. Не только самое достоинство великого князя служило предметом соперничества и расприй, но и лицо, захватившее это достоинство в свои руки, обыкновенно старается обуздать самостоятельные действия удельных князей, уменьшить их силу и вполне подчинить их своей верховной власти. Стремление это, конечно, имело государственный характер, и на его стороне находился естественный, обычный ход истории. Нигде победа верховной власти и государственного единства над удельным порядком не совершалась без борьбы, более или менее упорной, и без кровопролития. Таков общий смысл событий, последовавших в Литве и Западной Руси за смертью Ольгерда. Княжение Егайло началось междоусобием с его старшим братом Андреем Полоцким. Последний не захотел уступить своего старшинства младшему брату. Не имея достаточно сил бороться с Егеллом, которого поддерживал дядя Кейстут, Андрей удалился в соседний Псков, где он был князем еще в своем детстве и где его теперь также приняли на княжение. Затем он отдался под покровительство великого московского князя Дмитрия Ивановича и вместе с его воеводами ходил на Северскую Украину в 1379 году. Москвитяне, как мы видели выше, воспользовались распрями в семье Ольгерда и отняли у Литвы некоторые города, в том числе Стародуб и Трубчевск. Причем князь Трубчевский Дмитрий Ольгердович, подобно брату Андрею, сделался московским подручником и получил удел в Суздальской области. В следующем 1380 году Андрей и другой его брат Дмитрий Корибут Брянский с своими дружинами принимали славное участие в Куликовской победе. Между тем, как соперник их, великий князь литовский Егелло, явился союзником Мамая, и бесславно воротился с похода, услыхав о поражении татар. Чтобы наказать Андрея, Егелла объявил его лишенным полоцкого удела и передал этот удел своему единоутробному брату Скиргеллу. Когда сей последний прибыл в Полоцк, граждане, издавна имевшие славу строптивых вечников, вместо того, чтобы посадить его на своем столе, посадили на старую клячу и с ругательствами выгнали из города. Тогда Егелла послал для наказания их русско-литовское войско под началом того же Скиргелла. Но во время осады пришла весть о княжении Кейстута на Виленском столе. Осаждавшее войско покинуло Скиргелла и ушло к Кейстуту. Хотя Егайло своим великокняжеским столом более всего был обязан великодушию дяди Кейстута и его уважению к памяти Ольгерда, однако молодой государь скоро начал тяготиться отношениями к дяде. Несмотря на свои старые годы, Кейстут оставался таким же, как и прежде, деятельным, мужественным бойцом за литовскую независимость со стороны двух немецких орденов и, кроме того, принимал непосредственное участие в управлении всем великим княжением, для чего он часто ездил из своих трог в стольную Вильну. Племянник видел, что при жизни дяди, столь любимого литовским народом, ему приходится играть второстепенную роль. Между боярами виленскими также нашлись люди, которые из личных видов постарались возбудить неудовольствие или подозрительность Егайла. Между ними особенно известен его любимец Вайдылла, который, будучи простого происхождения, достиг высоких ступеней при дворе Ольгерда, а теперь породнился с самим великим князем. Он женился на родной сестре Егайла Марии, оставшейся вдовою от первого своего мужа, князя Давида. Кейстуту этот брак сильно не понравился, и он громко выражал свое неудовольствие на родство с холопом. Вайдылла, пользуясь своей близостью к Егайлу, начал вооружать его против дяди. В том же духе, по-видимому, стала действовать собственная мать Егайла, вдовствующая великая княгиня Елеания. Такими отношениями между дядей и племянником не замедлил воспользоваться сосед и непримиримый враг Литвы — Тевтонский орден. Война Литвы с орденом шла почти непрерывно. Между тем, как Кейстут бодро выдерживал тяжесть этой войны, Егайло действовал вяло и слабо поддерживал дядю. В 1379 году удалось заключить между Литвою и орденом десятилетнее перемирие, но довольно странное. Оно относилось не ко всем землям, а только к некоторым пограничным областям с той и другой стороны. Это перемирие заключил Егайло, сообща с Кейстутом. Вслед за тем со стороны ордена начались коварные внушения Егайлу против его дяди. Так великий командор Гельфенштайн дружески извещал Юлианию о замыслах Кейстута, который будто бы намерен отнять у племянника все его владения. Между Егайлом и орденом завязались тайные переговоры. Они велись главным образом через помянутого Вайдылла. Последствием их сношений был новый и притом таинственный договор Егайла с орденом, договор, который не распространялся на Кейстута и его владения. Чтобы скрепить этот трактат личным свиданием великого князя с торжественным орденским посольством, устроена была в 1380 году их встреча в поле под Давидишками под видом общей охоты, сопровождавшейся пирами и празднествами. В блестящей свите Егайла находился связанный с ним тесную дружбою молодой Витовт Кейстутьевич. Но заключение договора совершилось при этом в такой тайне, что он веселился, ничего не подозревая.